Глава 10. Ксения. Дед не спит. Ждет меня на кухне. Качает головой, прочитав все на моем лице. Кивает на стул. «Прекрати себя мучить. Садись и слушай. Вижу, навыдумывала себе черти что». Узловатые пальцы дрожат, наливая душистый чай в мою чашку. «Не вини Лизу в том, что случилось. Саша твой брат по отцу». Начинает он, и голос становится хриплым. «Мама ушла из семьи беременной. Алёшка не дал ей родить предыдущего. Настоял на аборте. Больное сердце. Она и мне ничего не сказала. Я нашел ее только когда все случилось. Позвонили из больницы соседнего городка. Им привезли умирающую беременную пациентку по скорой. Лиза указала мои контакты. Чайник стучит по столу. Я не могу дышать. В глазах темнеет. Мама сознательно рисковала собой и проиграла. Но их с отцом сын родился живым. Меня выгнали из дома от навязчивого желания иметь наследника, а он уже есть. Понемногу прихожу в себя. «Папа знает?» Вопрос риторический. Отец не позволил бы сыну оказаться в детском доме. «Нет!» Дед в гневе бьет кулаком по столу. «И не узнает. Не состоялся он как муж и отец. Бросил тебя, не заслуживает знать о сыне. Никогда ему не доверял. Говорил дочке, что не будет с ним счастья, а она...» Он продолжает ворчать, но я не слушаю. Вечный спор детей и отцов мне знаком. Подхожу к окну, занавеска колышется от ночного ветерка. Где-то там, в темноте, спит маленький мальчик с мамиными глазами. Ждать, пока отец созреет до звонка мне? Рисковать Сашей, привозя его в дом, где правит Таисия? Нужен другой способ. «Я заберу его», — говорю тихо. Дед горько смеется. «Кто ж тебе его даст? Одинокой женщине? У меня Сашу забрали по старости. Кто-то написал донос, не помогли никакие связи». «Тогда найду другой способ». Поворачиваюсь, размышляю вслух. «Фиктивный брак? Если уговорю помочь Марка, ему не откажут». «Тот самый спонсор детского дома?» Дед хмурится. «Ты его едва знаешь». Отсекаю любые сомнения и забываю о гордости. У меня нет выбора. Иду в комнату, закрываюсь, достаю смартфон, набираю номер с визитки. Гаджет дрожит в руке, будто заряжен электрическим током. Я набираю номер с визитки, каждый гудок отдаётся в висках пульсирующей болью. «Да». Его голос звучит так спокойно, будто он ожидал моего звонка среди ночи. «Это Ксения Фатахова». Мой голос предательски срывается. «Простите за поздний звонок, но мне нужны вы. Желательно прямо сейчас. Завтра может быть поздно». От волнения путаю слова. Понимаю это, но все уже сказано. В трубке раздается тихий смешок. «Даже не успел соскучиться». В голосе слышится насмешка. «Жених передумал? Или появились другие претенденты на его место?» Сжимаю смартфон так, что белеют пальцы. «Мне не нужна постель. Я предлагаю вам брак. Фиктивный». Выдыхаю одним духом. «Но ради благого дела». Тишина на другом конце провода кажется вечностью. Затем... «Неожиданно. Объясните». «В вашем детдоме мой родной брат». Голос срывается на последнем слове. «Его хотят отдать фермерам, которые...» Я закрываю глаза. «Используют детей как раб силу». «Не понял. Почему ваш брат в детдоме?» Его тон меняется, становится деловым. «Для начала ответьте на другой вопрос. Сегодня в клубе вы выделялись, как московская львица среди деревенских кошек. Такие, как вы, не живут в провинции. От кого или чего сбежали в Красносельск?» Я прикусываю губу до боли. У каждого из нас свои интересы. Мне нужен ответ на мой. Это долгая и не первостепенная история. Я не вру про срочность. Сделайте хотя бы звонок. «Кому?» Елене. Думаю, что она имеет деньги с отдаваемых под опеку детей. И не зря сегодня меня уволила. Нам с дедом бесполезно соваться сейчас. Говорю сумбурно, перескакивая с одного на другое, но Марк внимательно слушает. Даже отцу придется собрать кучу справок, но если вы подадите на усыновление, Елена не посмеет отказать, а я... Ком в горле мешает говорить. Я согласна на любые ваши условия. Любые. Лишь бы Саша остался со мной. Тишина. Слышу в трубке размеренное дыхание. Обещание любых условий — опасная игра, Ксения. Его голос звучит шелком, скользящим по лезвию ножа. Я обязательно это припомню. Звонок сделаю прямо сейчас. Завтра восстановлю вас на работе. Остальное... Он делает паузу. Обсудим лично. Я отвечаю сразу. Хорошо. В этот момент я согласна на любую сделку с дьяволом. Утренний звонок от Сони застает меня за чашкой кофе. Голос подруги дрожит. «Ксюх, Рома, он рассказывает сейчас, что ты...» Она запинается. «Что спишь за деньги с попечителем детского дома, работаешь там уборщицей, чтобы не умереть с голоду». Кровь бьет в виски, сжимаю кружку так, что пальцы немеют. Есть дно, которое мой бывший жених еще не пробил. «Все было не так!» Выкрикиваю и срывающимся голосом рассказываю про вчерашний вечер. В трубке тихие всхлипы. «Прости, что поступила как сука, что усомнилась!» Соня рыдает. «Я застала их, Тасю с Ромой в его квартире! Теперь она грозит рассказать твоему отцу, что это я, что из-за меня свадьба расстроилась, что это я спала с Ромой, а ты просто подстроила сцену!» Меня трясет от ярости. Пропускаю вопрос, каким образом подруга оказалась в квартире Ромы. Похоже, и ее цветочек он решил опылить. Знаю точно, что ей следует сделать. Нужно рассказать твоим родителям правду. Пусть опередят ее, объяснив моему отцу. Сжимаю виски ладонями, сама запутавшись в том, кто кому и что должен сказать. Паучиха умеет плести интриги. «Не могу!» Шепот Сони полон ужаса. «Он не очень ладит с Алексеем Петровичем в последнее время. Сама знаешь, чем это чревато. Ты не представляешь, на что способна Тася. Твой отец, он стал часто болеть с тех пор, как ты уехала. Как бы она ни решила стать вдовой, тогда папу просто выкинут, не дав доработать до пенсии». Соня замолкает, но мы обе понимаем, о чем идет речь. Сбрасываю вызов. В голове хаос. Война только начинается, а ставки выросли. Теперь под угрозой не только моя репутация и судьба Саши, но и жизнь отца.